Древнерусская живопись, XVI век. На севере России, близ города Кириллова, еще в XIV веке московским монахом Ферапонтом был основан монастырь. Со временем монастырь стал богатым, владел обширными земельными угодьями. Славился он и своей библиотекой. Переписчики составляли копии книг, хранящихся в ней, и рассылали их многочисленным заказчикам во все русские земли. Приглашенные мастера — Дионисий с Артелью в 1502-1503 годах расписали единственную на северных землях монастырскую каменную церковь Рождества Богородицы. В иконографии росписей много нового. Иконография. Здесь строго установленная система изображения определенного сюжета или лица. Так никогда раньше не встречались изображения Иоанна Предтечи в жертвеннике, Вселенских соборов, Акафиста Богородицы. Акафист. От греческого «акафистос», от «а» и «не», «кафица», «сажусь». Христианское песнопение, исполняемое в храме всеми присутствующими стоя. Первоначальный текст был посвящен чудотворной иконе Богоматери Одигитрии. Акафист Богоматери состоял из 25 песнопений. Иконы на тему акафиста носили радостный, праздничный характер. Весь цикл фресок, исполненных сияющими красками, без контрастов, представляется радостным прославлением Богоматери. После падения в 1453 году Византийской империи русское государство сделалось единственной великой православной державой, оплотом православия. Великий князь Иван III женился на Софии Палеолог, представительнице византийского царствующего дома. Все это способствовало рождению идеи о Москве как наследнице Константинополя. Москва, Третий Рим. В XVI веке, подобно религиозному искусству на Западе, русская иконопись стала подвергаться особому надзору церкви. Церковный стоглавный собор специально рассмотрел вопросы иконописания и осудил измышления в иконах, предписав строгое следование каноническим образцам и священным текстам. И все же с благословения церкви икона усложнялась, становилась более повествовательной. Она вбирала в себя множество подробностей, фигур, массу отдельных сцен. Часто в ней передаются детали реальной архитектуры и одежды. Иллюстрируются тексты молитв, служб, песнопений. Четырехчастная икона, середина XVI века, доска темпера, Москва, Благовещенский собор Кремля. Идейная программа, а значит, иконография образов в XVI веке чрезвычайно усложнились. Даже в каждой из частей так называемой четырехчастной иконы из собора Московского Кремля совмещаются несколько эпизодов. Первая часть иконы посвящена сотворению мира и истории Адама и Евы. Вторая изображает символику Лагоса, божественного слова, и крестной жертвы Христа. Третья часть посвящена поклонению Святой Троице. Здесь представлены Благовещение, Рождество Христово, Крещение. Четвертая часть иконы — иллюстрация пасхального песнопения, утверждающего единосущность человеческой и божественной природы Христа. Дионисий. Фрагмент росписи церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Начало XVI века. Вологодская область. На этих фресках Дионисий немного удлинил пропорции фигур, и от этого они кажутся более изящными. Его палитра нежная, мягкая, с прозрачными красками, способствует впечатлению легкого парения. Картина икона «Церковь воинствующая», написанная в середине XVI века, работа неизвестного мастера, находилась в царском тереме в Кремле. Предполагается, что ее написание было вдохновлено историческим событием, возвращением войска царя Ивана Грозного в Москву после взятия Казани. В круге небесном изображен Небесный град и Иерусалим. Богоматерь и Спас через ангелов передают венцы мученикам за христианскую веру. В малом круге архангел Михаил указывает воинам путь. Горящий город справа — город неверных. В центре на черном коне император Константин I Великий.